Я слегка нахмурилась. «Но ты отдал этот долг!» — и кивнула на реку. «Теперь мы квиты, и ты ничего мне не должен!» «Я всего лишь помог с вещами!» — хмыкнул Мэйр. «А Шейри совершенно прав. Утонуть тебе действительно не грозило». «Почему?» «Потому что ты Ишта. И потому что на этой земле ни одно живое существо не посмеет причинить тебе вред». Я нервно кашлянула. «Ну, Эрхас об этом, видимо, не знал». «Эрхас не чувствует лес так, как я, и он не ощущает исходящую от тебя волну силы». «Да?» — мрачно покосилась я на берег. «Интересно, как далеко я благоухаю этим знаком? И кто еще, кроме тебя, может его почуять?» «Хранители могут», — серьезно отозвался оборотень. «Обычные хварды могут. Некоторые шейри и простое зверье. Если, конечно, ты захочешь, чтобы они тебя почуяли». «А так выходит, это можно как-то контролировать?» — с облегчением поняла я. «Конечно». «Отлично. А как?» Оборотень пожал плечами. «Тебе лучше знать». «Интересно, откуда?» «Я, между прочим, всего 2 дня как стала Иштой». «Ты научишься», — без тени сомнения выдал Хварт. «Знак сам тебе подскажет». Я только вздохнула. «Ладно, замнем для ясности. Скажи лучше другое. Как нам теперь быть? Надеюсь, Даган сюда не доберется и не кинется в погоню, как только мы отойдем от берега». Лин тихо хихикнул мне в коленку. «Нет, он теперь вообще оттуда не выберется, если я захочу». Я с возросшим любопытством уставилась на сотрясающийся от хохота комок черного меха. «А что ты с ним сделал, если не секрет?» «Сам не знаю. Хе-хе. Но ты сказала его остановить. Ха-ха-ха. Вот я и остановил. Хотела ты того или нет. Но ты мне опять приказала, а я... уй-уй-уй! Не мог не выполнить приказ хозяйки. Вот и сделал, что смог. Надеюсь, ты довольна?» «Ой!» — запоздало смутилась я. «Извини, приказывать я не собиралась». «А вышло все равно, хи-хи-хи, как надо. Только я не в обиде. Поверь, сегодня это доставило мне море удовольствия». Я невольно улыбнулась. «Вижу, тебе понравилось хулиганить. Что это за колпак, которым ты накрыл господина Дагана? Долго он продержится?» «Целую вечность, если прикажешь», — охотно пояснил хихикающий кот. «Такие раньше пологом тишины называли, за то, что они даже звук не пропускают. Кричи там, не кричи, все равно никто не услышит, не говоря уж о том, что он не пропустит ни стрелы, ни копья, ни даже удара кованого железом тарана. А еще их, бывало, в старину делали так, чтобы они на каждое слово или попытку выбраться постепенно сжимались и в один прекрасный момент превращали врагов в кровавую лепешку. Только я так не умею, я еще маленький. Да и про этот-то полог вспомнил, только когда ты велела». «И слава богу!» — внутренне содрогнулась я. «Убивать Эрхаса нам ни к чему, и погоня на хвосте ни к чему тоже. Достаточно того, что он и его люди обезврежены, и мы сможем спокойно уйти». «А куда ты пойдешь?» — мгновенно вскинулся кот, прекратив глупо хихикать. «Ночь на носу! Забыла, как в потьмашках в прошлый раз рыскала? На второго как хара хочешь нарваться?» Я зябко передернула плечами. «Нет, не хочу. Ну, не ночевать же нам прям тут, у них перед носом». «Почему нет?» — снова хмыкнул Шейри. «По-моему, это будет забавно. Кстати, уйти с берега они теперь тоже не смогут. Полог круглый и не даст им и шагу сделать за свои пределы. Так что за подмогой они послать не сумеют и будут сидеть внутри, как мухи под колпаком, до тех пор, пока мы не решим их освободить». Я машинально повернулась к мосту, но тут же убедилась. Лин абсолютно прав. Всадники уже спешились и методично ходили по кругу, старательно ощупывая невидимую стену. Места там было не слишком много, всего 20 на 20 шагов, то есть примерно метров 10 в диаметре. и это на 9 человек